Каждое утро вставал и радовался. Как ты добра, как ты хороша. Как в небольшом достижимом радиусе дышит твоя душа. Ночью по нескольку раз прислушивался. Спишь ли, читаешь ли, сносишь ли боль? Не было в длинной жизни лучшего, чем эти жалость, страх, любовь. Чем только мог с судьбою рассчитывался, лишь бы не гас язычок огня, лишь бы еще оставался и числился, лился, как прежде, твой свет на меня».